Глава 22. Окончание трехвременной школы. Наступила весна 1720 года. Вскрылся лед на Балтийском море, и флот снова начал готовиться к кампании. Адмирал Норрис, страстно мечтавший о военных лаврах, добился отпуска огромной суммы денег на летние действия флота. Зашевелились дипломаты при всех европейских дворах. 6 апреля 1720 года в Королевском дворце в Лондоне государственный секретарь Стенкоп надменно заявил русскому резиденту Веселовскому, брату того Веселовского, который был резидентом в Вене: «Ваше правительство, сэр, жалуется на наши недружелюбные действия. Чтобы отнять у вас всякие к тому предлоги, мы вам сообщим копию нашего трактата со Швецией и ознакомим вас с инструкцией, данной адмиралу Норрису, отправленному на помощь Швеции». «Вот как?» — пробормотал изумленный Веселовский. «Да, сэр. И теперь от вашего правительства зависит, будет между нами мир или война. Если вы решитесь признать нас за неприятелей, то и мы поступим так же». Стенгоп круто повернулся и оставил Веселовского обдумывать его последние слова. На следующий день Веселовский получил от Стенгопа ноту, из которой явствовало, что английский флот будет участвовать не только в оборонительных действиях Швеции, но и в наступательных, если только шведы окажутся в состоянии их предпринять. Маска любезности и добрых отношений была сброшена. Веселовский немедленно переслал английскую ноту царю Петру. Русские дипломаты прошли хорошую школу и всегда были в курсе того, что делается при европейских дворах. А зоркость была необходима. Швеция согласилась отказаться от своих прав на Штеттин и этим купила мир у прусского короля. По приказу английского двора Дания помирилась со Швецией на самых невыгодных для себя условиях. Россия снова осталась одна против Швеции. Впрочем, это не испугало Петра, который и на это лето наметил план наступательной кампании. В конце мая адмирал Норрис вошел в Финский залив с намерением угрожать Петербургу. Русскую столицу защищала эскадра Апраксина. Норрис уверял, что целью его военной экспедиции является только посредничество. На это русский адмирал возразил: если сэр Джон посредник, то должен представить надлежащие полномочия. А пока Норрис грозил, русские действовали. Русская эскадра пересекла Синус Ботникус в самом узком его месте. Семитысячный русский десант навел страх на город Умео и его окрестности и благополучно вернулся к финским берегам. Адмирала Норриса спешно отозвали из Финского залива для защиты шведской столицы. Незадачливому английскому флотоводцу никак не удавалось украсить себя лавровым венком победителя. Русские стратеги всегда оказывались умнее и действовали успешнее. Слух об удачных действиях русского десанта в Швеции быстро разнесся по российским просторам. Меншиков писал царю: «Сей десант в Швецию при таких сильных и славных соединенных флотах, английском и шведском, учинен. Наши зашли так далеко вглубь и внутрь государства и якобы под водою прошли, что оба флота видеть и предостеречь не могли». В самой Англии неудачные действия Норриса вызывали насмешки и требовали отозвать его из Балтийского моря. В одном английском журнале появилась карикатура. Адмирал, сидящий на мачте корабля, пристально рассматривал в огромную зрительную трубу горизонт, а за его спиной спокойно проходят сотни русских галер. Из-за неудачных действий своего флота Англия перестала предлагать посредничество и претендовать на роль верховного судьи в споре между Россией и Швецией. 24 июля русская грибная эскадра в составе 61 галеры и 29 лодок прибыла к острову Берскер в поисках неприятельских кораблей. Эскадрой командовал генерал, князь Михаил Голицын. На судах его был сосредоточен значительный отряд пехоты из нескольких полков. После двухдневных поисков русские обнаружили у острова Фрисберг шведскую эскадру. Линейный корабль, 4 фрегата и 9 более мелких судов. Юго-западный ветер не позволил голицынским галерам подойти к шведам и взять их на абордаж. 27 июля, в годовщину знаменитого Гангутского боя, Голицын собрал консилию, на которой было решено ввиду бурной погоды отступить к острову Гренгам и там ожидать развития событий. Если море успокоится и шведская эскадра не уйдет, вступить в бой. Приняв отступление русских за намерение бежать, шведская эскадра под командованием вице-адмирала Шеблота пошла за галерами на всех парусах. Углубившись слишком далеко в шхеры, два шведских фрегата сели на мель. Тотчас их облепили русские галеры и лодки, рвавшиеся вперед, несмотря на жестокий огонь неприятеля. На борт фрегата «Сторфеникс» тучей полезли солдаты. После короткой, но упорной схватки шведы побросали оружие. Недолго сопротивлялся и другой фрегат. Шведы пустились на утек, но им трудно было лавировать в мелкой воде среди отмелей и шхер, куда они неблагоразумно забрались. Мелкосидящие русские суда действовали решительно и умело. Они отрезали фрегатам путь отступления. Пушечная и мушкетная перестрелка была отчаянная. Достаточно сказать, что за время боя русские сделали из пушек около 24 тысяч картечных выстрелов. Не менее того сделали шведы. Бой велся на таком близком расстоянии, что среди раненых оказалось много опаленных пороховыми вспышками. Упорное сопротивление не помогло окруженным шведским фрегатам. Русские солдаты и моряки взбирались на борта и вступали в рукопашный бой. Фрегаты спустили флаги. Вице-адмирал Шеблот на линейном корабле и мелкие суда успели выйти в море. Бегство их было таким поспешным, что русские грибные суда не могли за ними угнаться. 4 фрегата стали добычей победителей. 34-пушечный «Сторфеникс», 30-пушечный «Венкер», 22-пушечный «Кискин» и 18-пушечный «Данкс-Эрн». 407 пленных взято было на захваченных кораблях. Князь Голицын не мог решить, что делать с трофейными кораблями. Уничтожить? Жалко. Провести среди шхер? Невозможно. У судов была слишком большая осадка. Выйти же с ними на большую морскую дорогу? Опасно. Их могут отбить шведы. Царю было послано подробное донесение о победе. Петр дал приказ разгрузить фрегаты, сколь возможно, и провести Вабо открытым морем под конвоем галер. Это удалось благополучно выполнить, и еще 4 трофейных корабля вошли в состав русского военного флота. Гренгамская победа произвела огромное впечатление в Европе. Все явные и тайные враги России поняли, Северной войне приходит конец. Не помогли Швеции ни союз с Англией, не от падения от России всех ее союзников. Петр торжествовал. Десантные операции русских войск и морские победы при Эзеле и Гренгаме имели немаловажное значение, особенно потому, что все это происходило на глазах у англичан. В Петербурге приход захваченной в плен эскадры был отпразднован 3-дневными торжествами. Участники битвы получили награды. Офицеры и солдаты – медали в честь победы, а князь Голицын – почетную трость. шведы вновь запросили мира. Новый конгресс собрался в финском городе Ништадте 28 апреля 1721 года. Шведские уполномоченные пытались сделать хорошую мину при плохой игре. «О прежних условиях мира теперь и думать нечего», — сказали шведы. «Раньше Швеция имела 4 неприятелей, из коих с датским и прусским королями мир заключился, а с польским, надобно надеяться, тоже скоро помиримся. Король же английский — союзник Швеции, и на помощь его она всегда надеется». Бахуров перевел на русский язык заявление шведов. Брюс язвительно улыбнулся. «Всем ведомо, что его царское величество от своих союзников почти никакой помощи в войне не имел. И Россия одна вела и выиграла войну. А что касаемо английской помощи, то, господа шведы, в прошедших 19 и 20 годах, я чаю довольно убедились, чего она стоит». Русские делегаты с удовольствием выслушали отповедь Брюса. Шведы крепче всего держались за Лифляндию и за Выборг. «Лучше пусть нам руки отрубят, чем мы согласимся Лифляндию и Выборг отдать». «Выборг будет наш», — возразил Брюс. Опять начались длительные оттяжки. Чтобы заставить шведскую делегацию решиться на уступки, царь снова послал десант в Швецию. В третий раз за 3 года. 3 сентября 1721 года царь Петр ехал из Петербурга в Выборг. Его встретил отправленный из Ништадта курьер со срочным донесением. Взволнованный Петр разорвал пакет и прочитал первые строки. «Всемилостивейший государь, присем к вашему царскому величеству всеподданнейше посылаем подлинный трактат мирный, который сего часу с шведскими министрами заключили, подписали и разменялись». «Кончено!» — воскликнул Петр, и щеки его вспыхнули румянцем. «Окончена великая война, сия жестокая наша трехвременная школа!» Швеция получила мир на таких условиях. Она перестала претендовать на Лифляндию, Эстляндию, Ингрию и часть Карелии с городом Выборгом. Россия навсегда укрепилась на Балтийском море. Петербург ликовал. Народные гуляния, торжественные процессии, пушечная стрельба, пиры, парады. Завершена со славой долгая и трудная война.